Однако верхняя панель двери представляла собой решетку. Судья погасил факел о стену и, встав на цыпочки, вгляделся во тьму, наполнявшую храм. Он стоял, не шевелясь, весь обратившись вслух. Где-то в глубине храма, казалось, слышны были чьи-то шаркающие шаги, но, возможно, это был шорох крыльев летучих мышей. Вскоре все снова стихло. Судья уже не был вполне уверен, не послышался ли ему этот звук. Он терпеливо ждал. Потом до его ушей донесся слабый стук, который тут же смолк. Судья еще долго прислушивался, но стояла мертвая тишина. Он покачал головой и решил, что храм обязательно надо обследовать. Шорох еще можно было как-то объяснить, но стук был крайне подозрительный. Когда он спустился во двор, Шэнь-ба пристал к нему с расспросами. «Долго же ты там торчал? Видел что-нибудь?» «Сущие пустяки», — ответил судья Ди. «Два синих черта играли в кости человеческими головами». «Святые небеса!» — воскликнул Шэнь-ба. «Ну и народец! К сожалению, соседей не выбирают». Судья Ди откланялся и пошел в сторону главной улицы. На одной из прилегающих улочек он набрел на скромный, но достаточно чистый постоялый двор под вывеской «Восемь бессмертных». Там он снял комнату на ночь, велев слуге, который принес ему чайник горячего чаю, разбудить его рано утром, чтобы он смог выйти из города, как только откроются городские ворота. Выпив две чашки чаю, он закутался в халат и улегся на расшатанную кровать, чтобы вздремнуть несколько часов. Глава 17. Необычные посетители отправляются в храм на рассвете. Заседание суда открывается у входа в зал Будды. Когда отбили четвертую стражу, судья Ди встал, прополоскал рот холодным чаем, расправил одежду и покинул постоялый двор. Быстро пройдя по пустынным улицам, судья оказался перед воротами суда, и сонный страж, изумленно уставившись на его странный наряд, пропустил его внутрь. Ни слова не говоря, судья прямиком прошел в главный внутренний двор, где в темноте различил силуэты людей, расположившихся вокруг его паланкина. Советник Хун зажег бумажный фонарь и помог судье подняться в паланкин. Там судья снял наряд прорицателя и облачился в парадное платье. Надев черную судейскую шапочку, он поднял занавеску и подозвал Ма Жуна и Цзяо Тая. Два его помощника выглядели внушительно. На них были тяжелые железные кольчуги кавалеристов и остроконечные металлические шлемы. Каждый вооружился двумя длинными мечами и большим луком. Колчаны были полны стрел. Судья Ди тихо сказал им: «Сначала отправимся в особняк отставного генерала, затем к судье и, под конец, к двум мастерам гильдий. Вы, конные, возглавите процессию». Ма Жун поклонился. «Мы обвязали копыта коней соломой», — ответил он, — «поэтому их стук не будет слышен». Судья Ди довольно кивнул. По сигналу все двинулись в путь. Процессия бесшумно направилась на запад, обогнув стену суда, повернула на север и вскоре прибыла к дому генерала. Советник Хун постучал. Обе створки двери сразу распахнулись. Советник увидел походный паланкин генерала, стоявший наготове в главном дворе и окруженный примерно 30 слугами. Паланкин судьи внесли во двор. Он сошел вниз и, подойдя к ступеням лестницы, ведущей в главный приемный зал, поприветствовал генерала. Генерал по такому случаю был при параде, и, хотя ему было уже за 70, производил сильное впечатление. Поверх платья из вышитого золотом пурпурного шелка была надета золотая кольчуга. На поясе висел огромный, украшенный драгоценными камнями меч, а из высокого заостренного шлема во все стороны торчали флажки 5 подразделений, которыми он командовал во время победоносной среднеазиатской кампании. Когда они обменялись поклонами, судья Ди сказал: «Я весьма сожалею, что пришлось потревожить ваше превосходительство в столь ранний час. Присутствие вашего превосходительства крайне необходимо для разоблачения злодейского преступления. Прошу вас в точности соблюдать необходимые процедуры, чтобы потом вы могли дать показания в суде».